так и закрепил за ним прозвище «Полковник Маус». Сам же он неизменно называл Вильсона «мой губернатор», даже после переселения Вильсона в Белый дом. Это лишний раз подчеркивало не только их близость, но и давность знакомства. Хаус стал заметной личностью в окружении президента. Вудро Вильсон, бывший профессор Принстонского университета, хорошо понимал разницу между умом академическим и живым, проницательным, здравым, с неожиданными порывами и фантазиями. Таков был Хаус. Беседы с ним, помимо пользы, доставляли президенту истинное удовольствие. Ему не раз приходили на память слова любимого им Монтэня о полезности оттачивать и шлифовать свой ум, об уме других. «Рад вас видеть, мистер Аллен, и я вас, мистер Хаус. Приятно думать, что у нас общий друг. Вот рекомендательное письмо от Тома. В этом нет необходимости. Наша встреча состоялась бы в любом случае». «Что вы имеете в виду?» «Вудро Вильсон еще и почетный президент американского Красного Креста. Дважды президент. Да, я знаю. И ни одно важное дело не решается без его участия или ведома. Вот почему он захотел с вами встретиться, так сказать, информации из первых уст. Что он знает о ее мемуару? Больше, чем вы думаете. Пароход с детьми, совершающими кругосветное путешествие под двумя флагами, это уже само по себе сенсация. Да, верно. На берегу, понимаешь, это куда лучше, чем в море. Тысячи людей хотят познакомиться с колонией. От посетителей нет отбоя. К сожалению, там не только любопытные. У нас есть сведения, что детей подстрекают к бунту. Не преувеличивайте, Хаус. Я рядом с этими детьми почти 2 года. Они хотят домой. Есть люди, которые пытаются сыграть на этом вполне понятном чувстве. Эти дети прошли большую школу. Их нелегко завлечь в сети. Президент тоже хочет надеяться, что это так. Передайте президенту, для беспокойства нет причины. Вы ему сами об этом скажете. Спасибо, мистер Хаус, что вы организовали эту встречу. Не меня благодарите, а госпожу Эдит Вильсон и доктора Грейсона. Президент нездоров, и только они решают, что больному можно, а чего нельзя. А вы сами? Неужто и вам требуется особое разрешение, чтобы видеться с президентом? Государственные дела превыше всего. Я советник, этим все сказано, — не без гордости заявил Хаус. Он бросил взгляд в угол гостиничной комнаты, где стояли часы. Пора. Изящным движением Хаус водрузил на голову шляпу и стал заметно выше. Эдит Боллинг Вильсон была первой, кто вышел к ним навстречу. — Рад вас видеть, Эдвард, — протянула руку Хаус. — А вы, — сказала она приветливо, — наверное, есть тот самый Райли Аллен, о котором сейчас так много говорят и пишут. Райли поклонился. — Муж ждет вас, но прошу, не говорите ничего, что заставило бы его волноваться. Ему это вредно. — Что я могу сказать особенного? — подумал Райли. — Что значит мои новости по сравнению с теми, которые потрясают страну, подобно землетрясению? Госпожа Вильсон, между тем, продолжала говорить, не умолкая ни на минуту. На ее мужа навалились беды, одна хуже другой. Во время выступления в Пуэбло началась резкая головная боль и тошнота, а позже случился удар и отнялась левая сторона. Это был сбивчивый рассказ обыкновенной женщины, переживающей за мужа. — Мистер Аллен, что вы думаете об амулетах и талисманах? — неожиданно спросила она. — Я больше верю в вещи и сны. Одно другому не мешает. У президента тоже был талисман. Многие годы он не расставался с каштаном, он ему о чем-то напоминал, дорогом и важном. Однажды в Белый дом пригласили группу конгрессменов, пришло 30 человек. После обеда они расселись по креслам и приготовились слушать президента. Прежде чем начать речь, он вытащил из кармана свой талисман и сжал его в кулаке, видимо, желая придать себе больше уверенности. Вдруг пальцы разжались, каштан выпал и закатился под кресло. Дурной признак. После этого и пошли неудачи. Голос ее дрогнул. Хорошо помню день, когда все случилось. Мы о чем-то неторопливо беседовали. Мы это делаем часто, оставаясь вдвоем. Лицо мужа вдруг переменилось. Мне очень плохо, только успел сказать он. Я побежала за доктором, а когда вернулась, увидела мужа лежащим на полу. Кроме меня и Грейсона никого не было рядом. Общими усилиями мы уложили его на кровать. Это очень старая кровать. На ней еще спал Авраам Линкольн. Приехали два врача и вместе с Грейсоном определили, что в участок мозга, который управляет левой рукой и ногой, попал тромб. С тех пор я не видел его уже здоровым. Он приходит в себя очень медленно. Теперь вас лучше понимаю, госпожа Вильсон. Ваше желание оградить мужа от излишних волнений. Алину вспомнились вчерашние страхи. Все познается в сравнении. Мария молодая, обязательно выздоровеет, а вот президент встанет ли на ноги? В последние месяцы газеты не так часто попадали в руки Алина. Но он знал, что враждебный президенту республиканский конгресс пытается воспользоваться его болезнью, чтобы досрочно отправить в отставку. Однако два сенатора, встретившись с Вильсоном, признали его способность выполнять обязанности и дальше. Неподвижным оказалось тело, но никак не разум. Увидев президента, Ален пожалел, что он не художник. Вудро Вильсон полулежал в кресле. Ноги и нижнюю часть туловища укрывал клетчатый плед, поверх которого белела рука. Другая, правая, слегка касалась огромного глобуса. Раньше Ален видел президента только на многочисленных фотографиях, потому что тщательно отретушированных. Но даже сравнение с фотографией позволяло понять, насколько и без того аскетичное лицо Вильсона осунулось, как заострились черты. — Садитесь, мистер Ален. Я хочу вас получше разглядеть. Перед вами господин президент, обыкновенный человек, один из тех американцев, которые отдали вам свой голос. Но могли ли вы думать 4 года назад, когда голосовали, что президентское кресло окажется вот таким? Вильсон показал здоровой рукой на свои ноги. «Для меня, да и для большинства ваших сторонников, куда важнее сила духа. Вы говорите так, потому что молоды. Иногда мне кажется, что позади 2 жизни. Одна на Гавайях, а другая в Сибири», — неожиданно для себя сказал Ален. «Есть люди, что проживают одну жизнь, а кому-то суждено прожить несколько», — заметил президент, — «но не берусь судить, что лучше». Подобные мысли приходят в море. Что касается моря, здесь вы правы, мистер Ален. Мне вспоминаются слова английского поэта Джорджа Герберта. «Пусть выходит в море тот, кто научился молиться». Я знаю другие слова Герберта. «Буря заставляет дубы глубже пускать корни». Удачное дополнение к моей цитате. Где вы учились? В Вашингтонском университете. Уверен, вы пишете стихи. Вы угадали. Но чем дальше, тем реже. Самое большое достижение, на мои слова, написано университетский гимн. Значит, нашли нужные слова. Это, поверьте мне, старой университетской крысе удается нечасто. Губы президента сжались, а подбородок еще больше выдвинулся. Эдит Вильсон подошла к мужу и помогла ему сесть удобнее. Сердце Алина неожиданно наполнилось жалостью и неизъяснимым чувством вины. Сколько самообладания требуется этому прикованному к креслу человеку, чтобы соответствовать своей высокой должности, противостоять болезни, отражать атаки конгрессменов и журналистов. Спасибо, Эдит, теперь мне гораздо лучше. Я принесу чай и что-нибудь сладкое нашему гостю.